Карпентер проводил его до двери, продолжая осыпать выражениями сочувствия, словно конфетти. Приют спал. Кристофер представил, как спят девочки, в чьи сны наведываются темные боги и богини, черная Кали, пляшущая на окровавленных телах своих жертв, Шива с залитыми кровью руками, разрушающий вселенную. Или им снились живущие в горах каннибалы, поедающие плоть английских детей? А если так, то что это значило для них? Было уже больше 10 часов вечера, когда он подошел к гостинице. Общая комната была погружена в полутьму и усеяна пологими, беспокойными холмиками. Здесь спали люди, которым предстоял подъем в час или два ночи. Разнесся слух, что погода на севере улучшается, и что есть большие шансы на то, что перевалы, ведущие в долину Чуиби, откроются через пару дней. Он поднялся по шатким деревянным ступеням на второй этаж, неся в руках вонючую масляную лампу, которую предусмотрительно захватил внизу. Тонкие деревянные панели, которыми был обшит дом, пропускали пронизывающий холод. Они были покрыты пятнами, оставленными дождями и трещинами от мороза. Идя по коридору, он услышал, как в одной из комнат кто-то стонет от боли, но никто не спешил на помощь. Снаружи на улице рыскали собаки, старые, тощие и больные, боящиеся показываться людям днем. Он слышал, как раздавался в ночи их потерянный отчаянный вой.